Эпилог. Мы пришли на кладбище. Я, Эйден, Мира, старательно смаргивающие слезы, Астер, пока не стесняющаяся своих эмоций и честно рыдающая, уткнувшись в бок сестре, и хмурый, как сегодняшняя погода с низкими серыми тучами, Алек. Бенджамина оставили дома сращивать кости, да и брать в такое место нежить показалось нам неуместным. Зато Лу сочла скелет отличным помощником на кухне, так что привлекла его к приготовлению обеда. Кажется, идея мирной бытовой нежити находит отклик у людей. Еще Кассий уехал, как и говорил, надолго. Дела, в которые он ввязался, попахивали каторгой, так что пришлось обращаться к королевскому дознавателю, чтобы снять с него обвинения. Но уехать, чтобы следующие несколько лет поработать на благо страны и загладить свою вину, ему пришлось. Микель вернулся в столицу. Отец обещал загрузить его работой, чтобы на глупости времени не оставалось. Алек присел на корточки и вырыл небольшую ямку, а после осторожно достал из кармана завернутого в белую тряпицу ловкача и бережно положил его в землю. Мальчик держался как мог, быстро вытер локтем выступающую на глаза влагу и принялся закапывать своего верного друга. Рядом стояло надгробие из белого мрамора. С него нам улыбалась Габриэла Нокс, молодая и красивая. И в каждом из детей чувствовалось что-то от нее, как минимум, добрые глаза и мягкая улыбка. Я смотрела в лицо этой женщине, сожалея, что мы встретились так, и познакомиться по-настоящему нам уже не суждено. Уверена, она была замечательной, у другой таких детей бы не вышло. От отца им, по счастью, мало что перепало. «Мы о них позаботимся», — мысленно пообещала ей я и погладила чуть успокоившуюся Астер по голове. «Куда же мы теперь все друг без друга денемся?» «Я зайду к своим родителям», — тихо предупредила остальных. «Я с тобой», — вызвался Эйден. Могилы были недалеко, практически на соседних рядах. Неприметный темный памятник с небольшими портретами мамы и папы, знакомый мне больше 15 лет. Эйден подошел и молча поклонился им, приветствуя. И никаких слов не нужно. Мы просто стояли, держась за руки, понимая, что все закончилось. «Мы потом к твоим в склеп зайдем, хорошо?» Эйден кивнул, чуть сильнее сжав мою руку. «Надо Райлина туда перенести», — после небольшой паузы сказал Эйд. Адерс обещал как можно быстрее уладить этот вопрос. «Разумеется. Вы с ним обсудили ситуацию?» «Да, он все понимает. Уверен, ни дед, ни отец, ни Райлин не желали подобного. Про Дастина мы больше не разговаривали, и, думаю, вряд ли когда-нибудь Эйден сможет говорить о нем как о части своей семьи. Все это слишком... Во всех отношениях слишком тяжело. «Слушай, я тут подумала...» Осторожно начала я, еще не зная, как отнесется к моему предложению Эйд. «Дом ведь у тебя...» И тут же поправилась. «У нас большой, еще 5 спален пустуют, да и внизу места полно. Может, заберем ребят к себе? Их отец далеко, и непонятно, когда теперь вернется, а они маги, да и вообще дети». Я с замиранием сердца посмотрела на своего некроманта, что будет, если он окажется против. Эйден выдержал паузу, усмехнулся и широко улыбнулся. «Возьмем, конечно. Неужели ты думаешь, что я их брошу после всего случившегося? Еще и с учетом того, что один из них уже точно сильный менталист, а у младшей, скорее всего, целительный дар. А из Миры получится настоящий артефактор. Ее уже пора начинать обучать». «У Миры тоже есть магия?» Я искренне порадовалась за девочку. Она столько лет переживала по поводу своей якобы бездарности. «Есть», — подтвердил Эйден. «Просто у всех детей достаточно выраженные, но узкие способности. Магов общей специализации из них при всем желании не выйдет. А дар Миры проявляется только при создании вещей. Пока что это делает их очень качественными, но после обучения, уверен, она без проблем утрет нос Лаверди, которому даже предъявить ничего толком не смогли. Не знаю, какой там из него артефактор, но языком он бесспорно работать умел». «И все же «Ты уверен насчет детей?» — переспросила я. «Не будешь потом говорить, что я их тебе навязала? Это же дети, ответственность, проблемы, опять же. Куда же с детьми, да без проблем?» «Ничего». Эйден притянул меня к себе и нежно обнял. «Когда-нибудь у нас все равно бы появились свои. И еще появятся. Я надеюсь, сразу после свадьбы. Вот и потренируемся на уже имеющихся». Я крепко обняла его в ответ. Дату свадьбы мы еще не обсуждали, но вопрос был решенным. И, признаться, до последнего боялась, что он может не согласиться оставить у нас ребят. Как показала практика, абсолютно зря. «Еще и Лу со временем к себе окончательно переселим, ведь детям нужен присмотр». «Вы идите вперед, я за вами следом, ладно?» Быстро смахнув слезы, попросила я. Наша троица уже успокоилась, пора их уводить. Но мне еще хотелось пару минут побыть с родителями, подумать о случившемся. Произошло слишком многое, на осознание всего, уверена, нам всем потребуется прилично времени. Пока же можно подвести краткие итоги. Отомстила ли я? Восстановила справедливость? Да, конечно, как же иначе? Еще и другие возможные преступления предотвратили общими усилиями. Но самое главное, я нашла себе новую семью, новых друзей. Конторка моя, опять же. И почему-то мне кажется, что мама и папа были бы куда больше довольны именно этим. Легкий ветерок прошелся по моим успевшим спутаться волосам, словно кто-то попытался пригладить и вернуть на место непослушные пряди. И я впервые улыбнулась на могиле родителей. Пусть они знают, что теперь у меня точно все будет хорошо. «Эй!» — помахала я удаляющейся четверке, чтобы подождали меня. Все остановились, дожидаясь, пока я их догоню. Стоило мне подойти, как Астер вцепилась в мою руку. Эйден же что-то обсуждал с Мирой и Аликом. «Давайте кота заведем», — рассуждала Мира. «Зачем нам другая крыса? Все равно лучше ловкача никого не будет». «Тогда сразу собаку», — вмешался Алик. «Раз мы будем жить в большом доме, то и с местом проблем не будет». Я посмотрела на улыбающегося Эйдена. Видимо, он успел их пригласить к нам, и они уже договариваются о новой зверюшке. «С собакой возни много», — не согласилась старшая сестра. «Гуляй с ней потом, дрессируй, корми опять же. А зная тебя, все это ляжет на мои плечи». «Я буду тебе помогать!» Тут же вызвалась вмиг оживившаяся Астер. «Слушайте!» Алик буквально просиял от озарившей его идеи. «А давайте заведем некрокрыса или даже некропса. Ну как Бенджамин, только животное. Его и кормить не надо, и никакой возни. Магистр, вы же сможете такого создать?» Дети с надеждой посмотрели на немного растерявшегося Эйдена. Тот бросил на меня взгляд, ища поддержки, но я быстро отвернулась, прикусив губу, чтобы не засмеяться. «Пусть привыкает и учится выкручиваться». «Мы подумаем над этим», — уклонился от прямого ответа некромант. «Ну, магистр...» «Пожалуйста». «Дядя Эйден!» «Ох, чувствую, у нас будет веселая семейка».